Глава 9. Костя. «Константин Дмитриевич, вас ожидает Артур Власов», предупреждает секретарь, как только я переступаю порог своего офиса. «Благодарю за предупреждение», не поворачивая головы, бросаю ей. О встрече с Арчи мы договаривались заранее, и ее слова не стали для меня новостью. «Обращайтесь». Вместе с ответом посылает мне томный вздох, от которого внутри просыпаются похабные желания. Тут же их глушу. Они не относятся к стоящей за стойкой Алене от слова совсем. Все мои мысли и желания связаны лишь с Дарьей. Сегодняшняя ночь была абсолютно не такой, как я привык. А утро? Оно вообще побило все личные рекорды по непредвиденным ситуациям. Витенька сегодня выдал нам веселое утро. Малыш ни в какую не желал просыпаться, как бы его ни будила Даша, все попытки оставались тщетными. Он спал богатырским сном, пришлось одевать его в сад спящего. Я был в шоке. «Ваша помощница еще не подошла», — Алена намеренно сдает свою коллегу с потрохами. «Может быть, я буду полезна?» Снова вздох и томный взгляд из-под нарощенных ресниц. «Чай? Кофе?» предлагает, подходя ближе к стойке администратора. Девушка всячески пытается выслужиться и уйти с входной группы мне в личные помощники, но я ее все равно не беру. Бок о бок со мной работают лишь проверенные, любящие тишину и не обсуждающие чужие жизни люди, а это — нет, никогда и не быть моим помощником. «Разберусь». Бросая ей, и в этот самый момент из лифтового холла выворачивает Даша с моим телефоном в руках. Она переписывала номер Власова, когда ее остановил один из коллег, а я решил дождаться окончания разговора. Аппарат-то нужно забрать, я без него как без рук. Алена замечает идущую ко мне напрямую Дашу и тут же округляет глаза от удивления. Нужно отдать ей должное, она достаточно быстро берет себя в руки и адресовывает Ершовой приветливую улыбку. «Спасибо, записала». Возвращает мне трубку. «Будешь звонить, скажи, что от меня». Предупреждаю ее. Артур отличный спец и должен подсказать ей, как справиться с бывшим мужем. Тем временем Алена не сводит с нас хищный взгляд. Ее рвение меня забавляет. Чувствую, сегодня Дашу ждет настоящий допрос. Судя по хищному взгляду Алены, через час уже весь этаж будет обсуждать сплетню, будто Даша ночевала у меня, а через 2 часа дойдет очередь до предстоящего повышения, ради которого Дарья легла под меня. Ну что ж, раз не можешь предотвратить безобразие, то нужно его возглавить. Без вариантов. Приобнимаю Дашу и тихо, чтобы слышала лишь она одна, говорю. «На обед без меня не ходи. Пойдем вместе». «Нужно кое-что обсудить», предупреждая ее. Отстраняется, смотрит на меня с игривой улыбкой на губах, а мне так и хочется впиться страстным поцелуем в эти самые губы. Понятия не имею, как ночью удалось не наброситься на нее. Спящая рядом девушка вызывала самые острые желания, и я едва себя сдерживал. Даша понятия не имеет, какие эмоции пробуждает во мне. Я ни с одной другой еще не испытывал ничего похожего прежде. «Константин Дмитриевич, а как же сугубо деловые отношения?» Подмечает, не скрывая веселый блеск в глазах. Она снова пытается держать между нами дистанцию. Нужно отдать должное, Даша ведет себя вполне достойно. Любая другая бы на ее месте уже выбивала для себя преференции и обрабатывала меня на повышение зарплаты, но Ершова не предпринимает ни единой попытки получить дополнительную выгоду от меня. Напротив, она старается держаться отстраненно и общается со мной по-деловому, словно вчерашнего дня вовсе не было. И проведенной в одной кровати ночи тоже. «У нас будет деловой разговор», — отвечаю, не поведя бровью. Утром Власов скинул отчет по разбитой тачке, и теперь я размышляю, как лучше разыграть эту карту. Даше пока не будут сообщать о состоянии ее авто. Я договорился. Сделаю это сам, когда время придет. Боюсь, я вынуждена отказаться от столь щедрого предложения. Тактично съезжает с темы. Стреляет взглядом в сторону Алены, которая держит ухо востро, и возвращает внимание мне. Не хочет, чтобы нас слышали посторонние. А кто сказал, что это было предложение? намеренно выбивая почву у нее из-под ног. Мне интересно, как она отреагирует. Даша на миг теряется. Щурится. «Ну, раз так!» Подхватывает мою игру. «То я посмотрю в своем графике, когда у меня будет свободное окно, и свяжусь с вашим секретарем. Боюсь, во время обеда у меня запланирована другая встреча. Шах и мат, Погорелов. С чего ты взял, будто Ершова, раскрыв крылья, полетит к тебе? Получай щелчок по носу. Браво, Дарья! Надеюсь, ты найдешь в своем плотном расписании время на меня», произношу, нагло вторгаясь в личное пространство девушки. «А если не найду?» Продолжает забавлять своими вопросами и выводами. Ее попытки держать дистанцию лишь разодоривают мой интерес. Я, как истинный хищник, хочу поймать в тиски свою добычу. «Значит, я сделаю это за тебя?» Жестко ставлю ее перед фактом. Ахает. «Да-да, детка, привыкай. Если мне что-то нужно, то я привык получать желаемое». «Я напишу», — говорит, отступая назад. Улыбается через силу, разворачивается и со всех ног спешит на рабочее место. Смотрю на плавно покачивающиеся бедра удаляющейся девушки и испытываю полный восторг. Помимо красоты и отличного тела, у нее еще крайне любопытный характер. Даша не из тех девушек, которые готовы броситься к боссу в постель, и сегодняшней ночью она это уже доказала. «Меня ни для кого нет», — предупреждаю Алену перед тем, как пойти к себе. «Если хоть один человек узнает о том, что только что было, ты вылетишь с работы одним днем». Девушка испуганно отступает под моим жестким напором. «Константин Дмитриевич, я никому!» Театрально разводит руки в разные стороны. «Почему вы обо мне такого плохого мнения?» Пытается перевести сугубо деловое общение в другое русло. Подхожу к стойке. Взглядом заставляю девушку сесть. Смотрит на меня снизу вверх, заискивает. «Я предупредил?» «Ты услышала?» Жестко предостерегаю, совершенно не задумываясь о том, как это выглядит. «Мне нужно, чтобы Алена заткнулась и никому ничего не рассказала. Раз Даша не желает принимать мою игру, то придется действовать иначе, более хитро и скрытно». «Ничего страшного. Я люблю сложные задачи, и Ершова обязательно станет моей. Здесь без вариантов».